Часть четвертая. Глава 24. Предбанник ада. Покрытый зеленью, без единого холма. Пейзаж, раскинувшийся за окном Марии, отличался удручающим однообразием. Густой лес, земля, покрытая папоротниками. В очередной раз, отправляясь на поезде в новый пункт назначения, она негодовала в душе по поводу очередного перевода. В сопровождении Эммы Циммер и десятков отобранных вручную заключенных из Равенсбрюка Мандель прибыла в Польшу с заданием создать порядок в лагере. «Но что это за невыполнимое поручение?» — думала она. «И как именно она должна была его исполнить в том хаосе, который ее ожидал?» К моменту прибытия Марии комплекс Аушвиц разросся и состоял из трех основных лагерей. Аушвиц-1, построенный в 1940 году, Аушвиц-2 — или Биркенау, ставший главным центром рабского труда и истребления, и Аушвиц-3, Буна-Моновец, дочерний заводской комплекс компании IG Farben. Железнодорожная станция находилась на окраине городка Освенцим, переименованного немцами в Аушвиц. Мимо города протекала река Сола, и старый каменный мост вел в закрытый центр города. На окраинах тянулись постоянные стройки, которые вместе с домами были почти полностью отданы в пользование персоналу лагеря. По сарафанному радио Мария услышала, что нынешние жилые помещения для женщин-надзирательниц были довольно захудалыми и далеко не такими шикарными, как в Равенсбрюке. Для этих целей было переоборудовано здание под названием Штабсгебойде. Аушвиц-2, получивший название Биркенау, располагался к западу от основного лагеря в Березовой роще, на месте бывшей деревни Бжезинка. В 1942 году единственной связью между ним и городом была одна извилистая дорога, которая вела через загруженную железнодорожную ветку. Этот путь вел от главного лагеря через различные улицы домов к инженерным коммуникациям, мимо нескольких промышленных предприятий. Сегодня при посещении лагеря на первый взгляд Биркенау может показаться мирной, даже безмятежной местностью. Однако по прибытии Марии лагерь, который ее ждал, оказался на деле совсем другим.